Надеюсь, это не отец тебе устроил, а? Что? Сотрясение мозга, Ля. Сотрясение мозга. А, это нет, я ударилась о ручку в туалете. Это лучше, намного лучше. Почему? Ну, потому что сотрясение мозга, которое мы себе сами устраиваем по ошибке, не такие страшные, как те, что специально устраивают нам другие. А, вот видишь, скоро сможешь вернуться в школу. А вот и нет, я туда больше не пойду. И чему же ты больше не пойдешь? Что, крепко отлупили? Нет. Тогда в чем дело? Не пойду и все тут. Шишка начала сильно пульсировать, как еще до появления. Наверное, росла. Я не хотела больше думать о школе. Достаточно того, что Марио уже в который раз собрался прервать разговор. И я стала рассказывать ему обо всем, что случилось со мной, без остановки на одном дыхании. И сестра Бенедетта, и Бог, и Царь Небесный, и моя бабушка, и Людовика, и Наоми, и балерины, и Яблоко, и Отче наш, и печенье на солоде марки Тучи, и сердечная подруга. Успокойся, Лео, успокойся. Остановись, ради Бога. Я дура, я подражаю, я плохая. Я даже не занимаюсь балетом. Трагедия! Ну да. Но я ведь шучу. Если я расскажу, что говорили мне, когда ходил в школу, вот тогда ты действительно испугаешься. Что тебе говорили? Господи, как же давно это было. Подумать страшно. Что тебе говорили? Меня называли крысой. Крысой? Да, крысой. А почему? Потому что говорили, будто я живу в канализационной трубе. Ага. Самое странное, что так оно и было на самом-то деле. Не как с тобой, когда тебе говорят всякую ерунду просто так, лишь бы что-то сказать. А я действительно жил в канализационной трубе, на реке возле канализационного стока. Говорили, будто воняю. Я и вправду вонял. А почему ты ходил в школу, если тебе говорили такое? Марио, похоже, нравилось рассказывать все это. И он больше не говорил, что сейчас попрощается. Потому что отец бил меня до смерти, если я не ходил в школу. И когда ходил тоже. На все деньги, какие зарабатывал, он покупал мне книги. Он не хотел, чтобы я вырос таким же невеждой, как он. Он ведь даже читать и писать не умел. Я расслабилась на диване. Теперь уже можно было не вцепляться в трубку мертвой хваткой, чтобы Марио не прервал разговор. И до сих пор, хотя отца уже нет живых, я не перестаю благодарить его. Если бы не его побои, Бог знает, где бы я сейчас был. Где Марио? В канализационном люкеле, в дерьме, как и раньше. Ах! Поэтому, Лев, в самом деле не будь дурой. Иди в школу, это важно. Нет. А твои что, ничего не говорят тебе? Нет. Не верю. Отец сказал, что, пожалуй, пойду в будущем году. Когда буду готова. Ничего себе, в 6 лет, и то уже поздно. Вот придумали. А бабушка сказала, что, может быть, я вообще не буду ходить в школу, а стану учиться дома. Вам, что ли, деньги некуда девать? Ага. Лев, послушай меня. Иди в школу, окажи такую милость. Поверь мне, так будет лучше. Но я не... В школе тебя научат читать и писать. Там узнаешь людей, это очень важно, уж поверь. Не станешь ведь ты говорить, будто там не оказалось ни одного человека, который не понравился тебе. Одна девочка понравилась. Ну вот видишь, Наоми. Она была моей сердечной подругой, но я уже сказала тебе, что она больше не любит меня. И ты веришь ей. Мне это Наоми напоминает моего Софио. Кто такой Софио? Да, Софио, мой друг. У него была астма, и он тяжело дышал, как кот. Он собственной тени боялся, бедняга. А когда пугался чего-нибудь, о, Пресвятая Мадонна, так дышал, что у тебя волосы на голове разлетались. Наоми все время говорит, что ей страшно. Видишь, я прав. Но я все равно не пойду в школу. Поступай, как знаешь ли. У меня больше нет времени. Мне нужно позвонить на телефонную станцию, так что давай закончим разговор. А завтра позвонишь мне, Марио? Опять ты за свою, Ле? Нет, не позвоню. Я собралась силами и сказала главное. Мне легче было бы умереть, чем сказать это. В самом деле было бы легче, но ради Марио я сделала это. Если позвонишь завтра, пойду в школу. Марио промолчал. Знаешь, а ты молодец, Ли. Если бы я встретил такую, как ты, ровесницу, я с тобой говорил больше, чем со своей невестой. Шишка опять начала пульсировать со скоростью света. У тебя есть невеста, Марио? Была, но теперь нет. Тогда давай я буду твоей невестой, хочешь? Марио расхохотался. Он спешил, я чувствовал это, но развеселился. И, может быть, ответил бы мне «да». Я сощурилась, как сделала Наоми, когда ожидала от меня ответа, верю ли я в Бога. Я был бы рад, в самом деле, Ле, но это невозможно, ты слишком мала для меня. А когда вырасту? Столько времени должно пройти. Очень много, порядочно. Мы немного помолчали, ровно столько, сколько нужно, чтобы заглянуть с края пропасти на ее дно. Или чтобы, вытянувшись в струнку, посмотреть друг другу прямо в глаза. Потом я спросила его. «Сколько тебе лет, Марио?» Он помедлил немного, прежде чем ответить. «Тебе 6, не так ли?» 7 в будущем году». «Хорошо, 7 в будущем году. Так или иначе, годом больше, годом меньше. Я же на самом деле намного старше тебя». «Насколько, Марио?» «Намного». «Ну, Пинкертон тоже был намного старше мадам Баттерфляй». «О чем ты говоришь, Ли? Смеешься надо мной, что ли?» «Нет, Марио». «Как может девочка 6 лет?» 7 в будущем году». «Ну ладно, 7 в будущем году. Знать что-то о мадам Баттерфляй». «Ну, а ты же ее знаешь, Марио?» «Еще бы! Но ты-то откуда знаешь?» «Моя бабушка была очень известной оперной певицей». «Надо же, в какой дом я попал!» «И как же зовут твою бабушку?» «Клариса Дешути, по прозвищу Мотылек». «Значит, вы друзья с моей бабушкой, Марио? Как чудесно!» «Ну что ты, какие друзья? Будь я другом твоей бабушки, я пел бы на сцене и получал бы аплодисменты». «На сцене? Ну да, на сцене». «Ну скажи-ка мне, в самом деле, Мотылек твоя бабушка?» «Да». Марио промолчал. «Представляешь... Я ведь даже слушал твою бабушку. Однажды, когда она приехала в наши края, я был еще маленький, бесплатный спектакль, на котором собрался весь город. Столько лет прошло, а я до сих пор помню. Действительно, Мотылек, я тогда впервые пришел в театр, и благодаря твоей бабушке полюбил его. Твоя бабушка не только певица, но и актриса потрясающая. Как сейчас помню... В конце она уходила за ширму с кинжалом своего отца. Как я плакал тогда, и не рассказать тебе. С честью умирает тот, кто без чести жить не может. Слов нет, правда. Разговариваю об Баттерфляй с 6-летней девочкой. Да что я, 6-летней внучкой Мотылька. Мне не нравится эта ария. Что ты такое говоришь, Ли? Это же самая прекрасная ария на свете. Мне больше нравится дуэт, вот послушай. Я вывела громкость до предела, потом поставила иголку в то место на пластинке, которое знала наизусть. Баттерфляй, любите меня, жалейте, в обиду не давайте, как детку приласкайте и у сердца согрейте. Любите, жалейте, воспитанным и строго, всегда молчаливы, скромны, неприхотливы, но в нас таится много и нежности сердечной. Наши чувства глубоки, как море. Пинкертон, дай же мне ручки и забудем про горе. О, Баттерфляй, метко твое прозвание, мотылек мой нежный, Баттерфляй. Правда ли за морем поймавши мотылька? Его булавкой бессердечно там пронзают, и к доске пригвождают, Пинкертон. Пожалуй, это так, но только для того, чтобы не терять его. Тебя поймал я. Дрожишь ты, друг бесценный, моя ты, Баттерфляй, о, да, навеки. Пинкертон, час блаженный. Мария с такой злостью крутанула ручку громкости, что иголка соскочила с борозды и упала с проигрывателя. Наступила полнейшая тишина. Можно узнать, что это тебе взбрело в голову, Леда? С ума хочешь меня свести? И с кем-то ты говоришь по телефону? Дай сюда!» Я всеми силами вцепилась в трубку. Мы стали вырывать ее друг у друга раз, другой. Наконец Мария выхватила ее и так зло заорала «Алло!», что на том конце провода кого угодно хватил бы удар. Но на другом конце провода уже никого не было. Марио положил трубку. Крепкая фигура Марии постепенно рассыпалась и превратилась в какое-то ведро с белой краской на фоне голубой стены. Сама стена утратила свой обычный цвет, стала почти невидимой, прозрачной, размытой, почти бесцветной, отчего оказалась на метр дальше, чем на самом деле. Мария тоже. Она стояла так далеко, будто я смотрела на нее в перевернутый бинокль Либеро и Фурио, не найдя фокус. Наверное, именно так выглядит мир перед смертью. Колышущийся, влажный, размытый. Еще чуть-чуть, и все вокруг окончательно расплывется. Стекло слева от меня с минуту на минуту обрушится, как водопад. Все происходило именно так, как говорил отец. После смерти ничего нет. Очевидно, что незадолго до нее происходит исчезновение всего окружающего, постепенно, без резких движений, и потом ничего. Возможно, не у всех так бывает. Для кого-то мир, прежде чем превратиться в ничто, пылает, для кого-то рушится, уплощается, уменьшается, по-всякому. Зависит это не от мира, а от умирающего. Тело умирает в том же настрое, что и сердце. Я умру, растворившись в воде. Белое ведро приблизилось ко мне, покачиваясь, и колыхалось все больше, пока совсем не склонилось надо мной. Я уже ничего больше и не видела. Что-то шершавое и волокнистое накрыло мои глаза и сильно протерло их. Когда эта тканевая сущность удалилась, белый передник Марии вновь сделался ясным и нормальным. Отчетливо виделась даже белая строчка на белой ткани. Стена за нею вновь являла на солнце свой ярко-голубой цвет. Я спросила Марию, не умерла ли я. Она ответила, что нет, но я умирала. «Нет, не умирала, заливалась слезами», — уточнила она, опуская тряпку в карман. Мария срифмовала эти два итальянских слова с одинаковым окончанием «моренда» и пьенгенда, умирая и плача. Что, впрочем, совсем не трудно, когда речь идет о дипричастиях. Каждый может. Я не умирала, это верно. Но суть-то заключалась в другом. Я была влюблена. И вот тут уж Мария ничего не могла срифмовать. Впервые оказавшись свидетелем моих слез, Мария испытала нечто вроде сконфуженной гордости. Такое выражение я увидела на ее лице еще только однажды, много лет спустя. Что касается наших отношений, то она готова была признать свое поражение в игре в молчанку. К сожалению, мне нечего было сказать ей. Если после смерти ничего нет, то откуда ж мне знать? Но что со слезами меня покидало из сердца, в этом я могла поклясться. В отличие от мамы, которая настолько верила в будущее, что доверяла предсказаниям дюжины крутых яиц, я не возлагала на будущее никаких надежд. Настоящее — вот единственное возможное для меня условие существования. И мое настоящее заключалось в этот момент в абсолютной бессловесной любви. Я любила Марию. Когда это дошло до меня, синяя гостиная вновь стала расплываться. Не оставалось никаких сомнений. Как и страдания, любовь тоже имеет свое выражение. В первом случае я теряла сознание, во втором обливалась слезами. Пожалуй, можно подумать, не маловато ли плакать из-за любви, я имею в виду. На самом деле не было ни одной истории из тех, что рассказывала бабушка, когда бы героиня реагировала на безответную любовь слезами. Она могла кончить жизнь самоубийством, прийти в ярость, вопить, проклинать, объявить войну, убивать, даже до каннибализма могла дойти. Но чтобы лить слезы, никогда. Я же обходилась только плачем, лишь потому, что с моими слезами рушился и весь дом. У моей любви была консистенция слез, а мощь всемирного потопа. Да, того самого, который наслал Бог. Существует вопрос, который задают иногда друг другу незнакомые люди, сидя вечером в темноте возле угасающего костра с остатками шампанского в стаканах, оставленных давно ушедшими гостями. Был ли в твоей жизни человек, который круто изменил ее? Я с радостью ответила бы на такой вопрос. Да, Марио! Как во всех уважающих себя трагедиях или комедиях, моя жизнь тоже изменилась благодаря вмешательству Декс Мачино. Марио Экс Мачино. Бог из машины. Сноска «Бог из машины» – выражение, означающее неожиданную, нарочитую развязку той или иной ситуации с появлением нового, ранее не действовавшего в ней фактора. Отец назвал бы это совпадением, мама – судьбой, Мария – чрезмерной фантазией, бабушка назвала бы театр. Я не называю никак, пусть это сделают другие. По какой-то необъяснимой таинственной причине у меня сохранялся с ним телефонный контакт. Происходило нечто вроде сбоя, из-за которого Марио, набирая номер Пьетро Рубертелли, известного в то время педагога по технике речи и дикции, попадал на мой номер, хотя он весьма отличался от номера преподавателя, и отвечала ему я. Марио сказал, что телефонная компания пообещала ему сделать все возможное для исправления ситуации. Нужно только немного подождать. Очевидно, что к этому ожиданию мы относились по-разному. Он ожидал, когда же номер будет, наконец, набираться правильно. Я, когда же он, в конце концов, совсем испортится.